Глава 30. Тося вспоминает инструкции и сохраняет мужество. Шериф признается, что у него нет пистолета. А таинственный сундучок, спрятанный среди костей, несет в себе странное содержимое. Мир как-то смазался и пропал во внезапно наползшей молочной пелене. Верх и низ еще как-то определялись, но не было ни право, ни лево, только зеленый холмик с кустами крушины, прислоненной картиной, ошеломленной коровой и орущим во всю глотку котом. И они двое, Тося и шериф. Надо было куда-то бежать и что-то делать. Или спокойно сидеть, дожидаясь, пока туман развеется. Но спокойно сидеть на холмике посреди болота было как-то стрёмно. В любой момент там могли появиться чудовища. С детства Тося слышала, что если туман заставал кого-то на болотах, оставалось только завернуться в простынку побелее и ползти на ближайшее кладбище. Конечно, если направление к этому кладбищу удастся определить. И если дорогу не загораживают топи, лужи и буреломы, и чудовища. Кладбищем последние почему-то испытывали пиетет, и там можно было отсидеться даже в приход зловещего тумана. Возможно, крокодилы и зомби несовместимы. Но, во-первых, никакой простыни у Тоси не было, а во-вторых, ползти в неизвестном направлении, губя парадную юбку, у нее не было ни малейшего желания. Проще уж остаться на месте, чтобы случайно не угодить в топь. Вот только нервы у девушки были не железные, и за шерифа Тося боялась, а ужас дыбом поднимал волосы на затылке. Из зловещего тумана доносились зловещие шепотки, дуновения, и желтое мерцание глаз чудовищ делалось все ближе. «Мы хотим овсянки! Дайте нам овсянки!» доносилось из тумана. Тося бросила на звук бледную курицу. Все равно поезд откладывался. Из пелены донеслось зловещее чавканье. Чеширский бархат ткнул Тосю головой под колено. Она едва не упала. Полицейский подхватил ее чемодан. Тося картину. Корова шлепала и хрустела по траве копытами самостоятельно. Бархат пинками подсказывал Тосе направление. Она сама свободной рукой ухватилась за свободную руку шерифа. И задыхалась, и пыхтела так, точно пробежала 1000 километров. Хотя от силы они промчались 4 метра. И уперлись в щелястую, занозистую стену. Шериф застонал и сунул руку в рот. Тося скорее догадалась об этом, чем увидела. А еще услышала тягучий скрип. Точно растворилась дверь с давно не смазанными петлями. Растворилась неохотно. И котяра подпихнул девушку туда. Внутри тумана почти не было. Был старый сарай. И неизвестно, чьи кости хрустели под ногами. Может быть, анатомического пособия? Эта мысль как-то Тосю успокаивала. Они закрыли дверь и подперли гнилыми досками, бочонками и ящиками, которые нащупали в почти кромешной темноте. Правда, чуть позже выяснилось, что темнота не такая уж и кромешная, и свет падает сквозь щели в стенках и гнилой стрехе. Наверху видны балки, сбоку скребется мышь. Обрадованные котята тут же кинулись ее ловить, стукаясь о стенки попками и головами, и яростно мяуча. А чеширский бархат стоял напротив двери, распушив шерсть и, казалось, сделавшись вдвое больше. И утробно выл. Кот у семейства Сметанкиных, конечно, был особенный. Но от этого воя мурашки бегали по коже Тоси стадами. Полицейский тоже стал как-то нервно почесываться и тереться спиной о наклонную доску. «У вас есть пистолет?» – спросила Тося. «Зачем?» «Чтобы стрелять». кота? Вы что, с ума сошли? Заорала она голосом миссис Агаты. Не подумал, извините, пистолета нет, отозвался шериф слабым шепотом и закашлялся. Похоже, у него першило в горле. Они были здесь без воды, еды, отрезанные от большого мира, без связи, а вокруг сарая, в зловещем тумане, наматывали круги зловещие твари. «Как это волнительно!» — подумала Тося. «Будет о чем рассказать подругам, если, конечно, конечно, мы отсюда выберемся». Она смахнула слезинку. Ей надо было сохранять мужество ради котят, ради шедевров Айвазвонского и ради шерифа. Последний ее вздох будет обращен к нему. А может, сразу признаться, как она в него влюблена? В бою может не остаться на это времени. Мисс Сметанкина сурово поджала губы. Шериф преследовал ее, как преступницу. Он упустил настоящую преступницу. Никогда, никогда такая благовоспитанная барышня, как Тося, не признается ему в любви первой. Пусть сам говорит. «Мисс Сметанкина», — пересохшими губами начал он. «Вот, вот сейчас!» Тося покраснела до корней волос. Сердце могуче забилось в груди. Колени подогнулись, и она шлепнулась на чемодан. А шериф продолжил жалобно. «Вы умеете доить корову?» Это было фиаско. Тося кое-как справилась с обидой, напряглась и выдала. «Ну, ее надо тянуть за эти пимпочки. А вам зачем?» Шериф глубоко вздохнул и вытер пот со лба. «Пить хочется». «Возьмите воду в чемодане под вами», — слабым голосом сказала Тося, радуясь, что сложный вопрос ручной дойки откладывается. «Ой, то есть подо мной», — и встала с чемодана. Воды в бутылке было немного, долгую осаду не пережить. Еще яйца с луком были. Тося заботливо выложила продукты на газетку и пересчитала справа налево, потом слева направо. Подбежал котенок, спрыгнул на чемодан и ткнул яйцо носом. Оно покатилось. Тося поймала и убрала продукты в мешок. Какое-то время они продержатся. Ей стало легче на душе, но ненадолго. Чеширский бархат перестал выть и стал шипеть. Котята тоже насторожились, вздыбили шерстку и впрыгнули в картину. Корова прислонилась к граммофону теплым боком, словно охраняя малышей, и выразительно наставила рога. А из-за дощатых стен сарая все отчетливее доносились подозрительные звуки. На болотах тихо никогда не бывает, даже в унылых топях. Что-нибудь и кто-нибудь обязательно капает, чавкает, кричит, бухтит и булькает. Хрустят сучки, голосит выпь, поют лягушки, ухает сова, пролетая на мягких крыльях и высматривая мышь. Шуршат травинки, задетые этой самой мышью. Сыто чавкает грязь. Крякают утки, плескаясь в болотном окне. Но среди этих относительно мирных звуков, усиленные туманом, пробивались и другие. Словно мерное шлепанье перепончатых лап, хруст и вой на грани слышимости, когда вроде слышишь что-то и напрягаешь слух, чтобы разобрать, что именно ты слышишь, и от этого становится только хуже. Звук вроде и есть, а вроде и порожден твоим собственным воображением. Тося хлебнула из бутылки и снова уселась на чемодан, подложив ладони под себя, чтобы не дрожали. Шериф неуверенно совкался по сараю, проверяя на крепость попадавшиеся доски. Он без боя сдаваться не собирался, хотя доски, как одна, оказались гнилыми. Тосе стало стыдно, и она пошла за шерифом, хрустя костями на полу. Они были разные и начисто обгрызенные, позеленевшие от времени маслы и хрупкие косточки, похожие на куриные, сейчас истиравшиеся в муку под башмаками. Ногой Тося наткнулась на что-то твердое, вроде как на угол еще одной доски, и, присев на корточки, стала отгребать кости и мусор, стараясь не задумываться, кто на протяжении десятилетий и кем пировал в этом сарае. Она запыхалась и даже забыла об опасности снаружи, когда из-под мусора показался уголок окованного железом сундучка. Это был клад, самый настоящий. Но кто и зачем принес сундук сюда? Свечка свисал черный, тронутый рыжей ржой, замок. Ключа не было. Шериф, давно бросивший искать оружие и заинтересованный раскопками Тоси, спросил, заставив ее подпрыгнуть. «У вас шпилька есть?» Пара шпилек отыскались в кармашке чемодана, и шериф, вооруженный ими и перочинным ножом, стал открывать. Тося, захваченная азартом, пыхтела у него над плечом. Чеширский бархат неопределенно фыркал. Наконец, в замке что-то щелкнуло, и дужка отвалилась. Тося с шерифом подсознательно думали увидеть в сундуке гору сокровищ и были разочарованы, но старались друг другу этого не показать, да и сложно было в полутьме разглядеть выражение лиц. Бархат ткнулся носом в содержимое сундучка и чихнул. Главный полицейский города и единственный. Носовым платком выковырял то, что там лежало. Это был слабо поблескивающий уголок багетовой рамы. Непонятно, кому и зачем понадобилось прятать его в сундук. Да еще так старательно запирать. Шериф поднес уголок под щель в крыше и стал пристально разглядывать, крутя перед глазами. Потом понюхал. «Там есть еще что-нибудь? Может быть, записка?» Тося покрутила головой, но на всякий случай отнесла сундучок поближе к свету. Из щели между стенкой и дном торчал белый бумажный треугольничек. При помощи тех же шпилек и ловких пальцев Тосе удалось выцарапать застрявшую под дном открытку. Такую же самую, что и найденная в заброшенных комнатах. «Котята на граммофоне». На обратной стороне, знакомым уже зубчатым почерком художника Айва Звонского, было выведено: «Молодец! Нашел! Иди по следу!» Куда идти? Зачем, если картина уже здесь? Что означает подсказка в виде багетной рамы? Задавшись загадкой, они почти перестали бояться. А зря!